Увидев Керопчика, Чик почувствовал приступ тоски по возмездию. Он не стал дожидаться своей очереди, чтобы покататься, а тихонько вышел из парка, решив во что бы то ни стало найти Мотю. В таком удобном виде, как сейчас, за это время он Керопчика нигде не встречал. До этого он его встречал мельком, а сейчас Керопчик сидел под сосной и играл в карты, и Чик знал, что это надолго. Чик был так возбужден, что решил, будь что будет, но если он найдет Мотю, то обязательно напомнит ему об обещанной мести. Первым делом Чик отправился на спортплощадку, где любил отдыхать Мотя. Спортплощадка была расположена совсем близко от парка, в двух кварталах от него. И надо же, чтобы Чику, наконец, так повезло. Только он подошел к ней, как увидел человека, спящего под шелковицей. Это был он. Чик был в этом уверен. Да там и не осмелился бы никто отдыхать, зная, что это место облюбовал сам Мотя. Сердце у Чика бешено заколотилось. Он вошел в ворота спортплощадки. Он пошел по лужайке к шелковице, стараясь шуметь травой, чтобы Мотя его услышал. Услышав эти шаги, Мотя приподнял голову, спросонья зевнул и посмотрел на Чика. Чик поздоровался с ним и, ничего не говоря, бросил на него взгляд, полный такого тоскливого напоминания, что, кажется, Мотя догадался. Во всяком случае, он еще раз зевнул и вдруг сам спросил у Чика. «Керопчика, не видел?» «Видел!» — ответил Чик, едва сдерживая прихлынувший восторг. «В детском парке! В карты играет!» Чик невольно, но отчасти сознательно придал своему голосу такую интонацию. Ему ли после обещанного Моти возмездия спокойно играть в карты? «Приведи его сюда!» — сказал Мотя и, лениво вынув из кармана папиросы Рица, закурил. «Сейчас!» — сказал Чик и, выбравшись на улицу, изо всех сил помчался к парку. У входа в парк он остановился и отдышался. Он боялся, что Керопчик что-нибудь заподозрит и сбежит. Нельзя вспугивать дичь раньше времени. Он спокойно подошел к играющим в карты. «Керопчик!» — сказал Чик. «Тебя Мотя зовет!» «А где он?» — спросил Керопчик, не вынимая изо рта папиросы и подымая над картами свои, сейчас прищуренные от дыма, прозрачные козьи глаза. «На спортплощадке», — сказал Чик. «А что он хочет?» — спросил Керопчик. Чик окончательно уверился, что Керопчик ничего не знает о ждущем его возмездии. «Не знаю», — сказал Чик. «Он спросил меня, Керопчика не видел? Я сказал, видел. Тогда он сказал, приведи его сюда». Теперь все, игравшие в карты, бросили играть и прислушивались к тому, что говорит Чик. «Ты с ним дел не имел?» — спросил один из игравших. «Никогда», — сказал Керопчик и пожал плечами. «Ну, пойди», — сказал тот, что держал колоду. «Раз Моть зовет, значит, что-то хочет узнать». «Я сейчас прикондёхаю», — сказал Керопчик и, сунув во внутренний карман пиджака кучу мятых денег, лежавших возле него, встал. Он отряхнулся и, плотнее заложив в брюки сбившуюся рубашку, затянул пояс. Чик и Керопчик вышли из парка и пошли в сторону спортплощадки. Чик заметил, что Керопчик, пока они выходили из парка, шел бодро, но потом приуныл. «А вид у него какой?» — спросил Керопчик. «Обыкновенный», — сказал Чик. Они свернули в глухой переулок, в конце которого была спортплощадка. «Братух пишет?» — вдруг спросил Керопчик. «Да», — сказал Чик и почувствовал, как что-то в нем кольнуло. Он вспомнил, что брат его и после того футбольного матча много раз мирно встречался и разговаривал с Керопчиком. Этот Чик помнил обиду, но сейчас она ему показалась не очень важной. «Хороший парень был», — сказал Керопчик про брата. Чик промолчал. «Нежадный», — добавил Керопчик после некоторой паузы, Они уже были совсем рядом со спортплощадкой. Они вошли в нее. Мотя сидел на траве и ожидал их. «Привет, Мотя!» — бодро сказал Керопчик, когда они подошли. Мотя ничего не ответил и продолжал сидеть. Он даже не поднял головы. Во рту у него дымилась папироса. «Ты меня звал?» — спросил Керопчик. Мотя опять ничего не ответил, а тяжело поднявшись и не вынимая папиросу изо рта, сказал: «Раздевайся». «За что, Мотя?» — удивился Керопчик. «За...» — спокойно ответил Мотя и лениво, наотмашь, ударил Керопчика по лицу. Голова Керопчика мотнулась назад. «За что, Мотя?» — снова спросил он. «За...» — спокойно повторил Мотя. «Раздевайся». Чику стало ужасно неприятно.